Глава 37. Ночлег. Распахнулась стеклянная дверь ресторана, и из нее вышла Вера. Кирилл не сразу узнал ее. Девушка была в приталенной дубленке и высоких сапожках. Рыжие волосы, освобожденные от плена кокошника, были распущены и лежали на воротнике. Наискосок через плечо проходила лямка сумки, которую Вера прижимала к животу обеими руками. Она прошла мимо, не заметив Кирилла, стоящего в тени подъезда. Вот и ладно. Увидев его, она наверняка снова предложила бы ему спуститься в поселок, и пришлось бы придумывать причину отказа. Затаившись, Кирилл слился в темноте с деревянной колонной, поддерживающей козырек. Вера прошла по дорожке, на секунду попала в свет, падающий из окна на первом этаже, и Кириллу показалось, что лицо девушки чрезвычайно встревожено. Не успела она скрыться за гостиничным корпусом, как из ресторана бесшумно вышел тот самый рослый детина, которого Кирилл нечаянно огрел дверью. Застегивая на ходу пуговицы длиннополого пальто, он медленно дошел до угла ресторана, прислонился к нему плечом и заглянул за него. Было очень похоже, что он следит за Верой. «Не нравится мне он», — подумал Кирилл, и, привыкший доверять своей интуиции, вышел из-под козырька на дорожку. Незнакомец тотчас прижался спиной к стене, полагая, что Кирилл его не заметил. Человек, который не таится, повел бы себя иначе. Значит, этот тип в самом деле следил за Верой и не хотел, чтобы это стало известно кому-либо еще. Кирилл догнал девушку, когда она уже спускалась по тропе через лес. «Это вы!» — с облегчением произнесла она, когда увидела лицо Кирилла в свете луны. «Вы меня напугали. Я подумала, что за мной кто-то крадется». «И вы ходите так каждый вечер?» — спросил Кирилл, поправляя за спиной рюкзак и ружье в чехле. «После смены через сутки», — ответила Вера. «Можно я буду держаться за вашу руку?» Она на мгновение обернулась, и Кирилл снова заметил тревогу в ее глазах. «Вы чего-то боитесь?» — спросил он. «Нет», — неуверенно ответила Вера. «Этим медведям, знаете, нас так напугали. Директор говорит, примите меры безопасности. А как я их приму? Пистолет себе завести?» «Наверное, вас каждый вечер одолевают пьяные посетители», — предположил Кирилл. «Прицепятся и таскаются за вами следом, как хвост». Вера рассмеялась. От быстрого шага она часто дышала, и смех получился какой-то рваный. «Я бы не сказала, что ко мне часто цепляются. Кто в наш ресторан ходит? Или жильцы ковчега, или с соседней турбазы. А там кто? Горнолыжники и альпинисты, которым утром надо быть в форме. Если только спасатели закроют трассы из-за лавинной опасности, тогда народ начинает пить. И все равно очень даже культурно». Она заглянула Кириллу в лицо и, кажется, первый раз сказала с кокетством. «Ко мне вообще-то трудно прицепиться. Я за словом в карман не полезу. И еще я один прием карате знаю». И снова мельком оглянулась. «А у вас это что за спиной?» — спросила она. «Ружье? Какой-нибудь жалкий дробовичок?» «Почему жалкий?» — возразил Кирилл. «Заряжен специальными свинцовыми пулями». «И что, ими можно убить медведя?» «И медведя, и динозавра». Наверное, эти слова успокоили ее, и она больше не оглядывалась. Они спустились ниже леса, и тропа пошла между ветхих сарайчиков, огражденных изгородью из обрезков проволоки и сушняка. Запахло куриным пометом. «Это дачи местных жителей», — пояснила Вера. Она хотела еще что-то добавить, как вдруг откуда-то донесся тихий зуммер. Почувствовав, что Кирилл тоже обратил на него внимание и стал оглядываться, пытаясь найти источник, Вера крепче взяла его под руку и громко, без пауз, заговорила. «Представляете, они разводят здесь кур и кроликов. Когда утром здесь идешь, то за решетками можно увидеть мохнатые ушастые мордочки. Удивляюсь, как их до сих пор лисицы не слопали?» «Послушайте, Вера», — перебил девушку Кирилл, «кажется, в вашей сумочке что-то пищит». «Что? В моей сумочке? Да нет, вам показалось. А вот там, чуть правее, кто-то держит даже козла». «Нет, мне не показалось», — зачем-то настаивал Кирилл, хотя ему было совершенно ясно, что девушка не хочет при нем отвечать на вызов какого-то аппарата связи. «Показалось, показалось», — решительно ответила Вера и даже ущипнула Кирилла за руку. «Вот видите, уже ничего не пищит». Они обошли пятиэтажный жилой дом и оказались на освещенной фонарями улице. По обе стороны ее стояли коттеджи с темными окнами. «До свидания», — неожиданно распрощалась Вера и протянула Кириллу руку. «Я живу здесь, а вы идите по улице и в каждом дворе спрашивайте комнату». Повернувшись, она зашла в калитку и оттуда помахала рукой. Кириллу ничего не оставалось, как в одиночестве пойти вдоль кемпингов. Он стучался в те редкие дома, в которых еще горел свет, и очень скоро понял, что оптимизм Веры был несколько завышен, свободных комнат не было. Пик горнолыжного сезона. Пройдя еще несколько метров, он остановился, с иронией подумал, что иногда полезно бескорыстно совершать добрые дела, не претендуя даже на кратковременный флирт с местной официанткой, и повернул в обратную сторону. «Приду в ковчег, а бронь уже будет снята, высплюсь от души». Он уже миновал калитку, где несколько минут назад расстался с Верой, как вдруг услышал ее голос. «Почему вы вернулись? Ничего не нашли?» Кирилл обернулся. Вера шла к нему из темноты двора. Она была без дубленки, в белом свитере с воротником под горло. «Я решил все-таки заночевать в ковчеге», — ответил Кирилл. «Не волнуйтесь, дорогу найду». «Нет-нет, подождите». Их разделяла невысокая ограда из штакетника. Вера смотрела по сторонам, будто по каким-то отличительным признакам хотела найти дом со свободной комнатой. «Как неудобно получается», — произнесла она. «Я сама уговорила вас пойти в поселок. Сейчас я что-нибудь придумаю». Кирилла тронула заботливость девушки. Он взял в руки ее ладонь. «Ни о чем не надо думать. Идите домой и отдыхайте. До свидания». Как ни странно, Вера схватила его за руку и решительно произнесла. «Ни за что. В ковчег я вас не пущу». Она подняла крючок, отворила калитку и настойчиво притянула Кирилла к себе. «Вот что», — сказала она тихо, — «переночуете у меня. Только, пожалуйста, говорите шепотом». «Вот начинается, что ты хотел», — мысленно сказал себе Кирилл и спросил. «А почему шепотом?» «Потому что хозяева уже спят». «А разве...» — произнес Кирилл, но Вера прижала ладонь к его губам. Он хотел спросить, «А разве не вы хозяйка дома?» Он зашел следом за ней на веранду, где пахло сушеными яблоками. Она провела его в темный коридор, а оттуда — на скрипучую деревянную лестницу. Когда они поднялись на второй этаж, в сумочке Веры опять запищал сигнал. Скрыть это было невозможно, хотя Кирилл старательно притворялся глухим. Звеня ключами, девушка открыла дверь и, раздраженно буркнув «Подожди!», захлопнула ее перед носом Кирилла. Он сел на ступеньку, рассматривая убогое убранство лестничной площадки, ржавые ножи, торчащие между бревен, мотки веревки, пучки высохших трав и цветов. Он не хотел подслушивать, но из-за картонной двери нервный голос Веры был слышен достаточно отчетливо. «Не кричи на меня!» «Да, не могла!» «Хорошо, я поняла!» «Да, поняла!» «Не надо по 100 раз повторять одно и то же! Можно подумать, у меня 100 рук!» чтобы все сразу унести с собой. Или муж, или изрядно поднадоевший любовник. Подумал Кирилл, пытаясь по тону, с каким разговаривала Вера, угадать ее собеседника. Потом за дверью все стихло. Кирилл стал неудержимо зевать. Сейчас ей будет стыдно смотреть мне в глаза, и если до этого в ней тлели какие-то желания, то уже больше не тлеют. Дверь открылась. Неожиданно перейдя на «ты», Вера бесцветным голосом бросила. «Зайди». Кирилл угадал. Девушка старательно прятала глаза. В крохотной комнате с низким, почти лежащим на темечке потолком, из мебели стояли лишь допотопная кровать с выпуклым полосатым матрацем, желтый шкаф, дверцы которого, чтобы не раскрывались сами по себе, были заклеены лентой скотча, да миниатюрный столик с одноконфорной плитой и кое-какой кухонной утварью. Вера, ни слова не говоря, принялась греметь кружками и чайником. Кириллу больно было на нее смотреть. Ему ничего не стоило молча развернуться и уйти, и девушка вряд ли стала бы этому препятствовать. Но он в самом деле устал, у него уже не было никаких претензий к ней, и он мечтал лишь выспаться, а это не стоило дорогого. Подойдя к Вере, Кирилл взял ее за руку, прервав ее попытки зажечь спичку о замусоленный коробок. «Вера, мне ничего не надо», — сказал он. «И чая, кстати, тоже. Покажи, пожалуйста, где мне лечь». «Как хочешь», — буркнула она, швырнула спички на плитку и вышла в другую комнату через дверной проем, закрытый занавеской на веревке. Через минуту там погас свет. Кирилл не стал стелить постельное белье, которое лежало в изголовье кровати, крепкой накрахмаленной стопкой, и лег, не раздеваясь, поверх одеяла. И сон вдруг начисто отшибло. Он лежал, глядя в потолок, по которому скользили световые блики, вспоминал сегодняшний огромный день и думал об одноклассниках. Внизу скрипели полы, кто-то покашливал, с улицы доносился гул автомобилей, где-то недалеко с пронзительным свистом взмыла петарда. Может быть, одноклассники совсем рядом? В доме напротив? Уже изрядно выпили, уже вспомнили все, что можно было вспомнить, уже перемыли кости всем учителям и вышли из прокуренной и душной комнаты на воздух. И сейчас запускают петарды, горланят песни, толкаются, падают в сугробы. Взрослые дети. Только в кругу одноклассников можно скинуть пару десятков лет и не бояться ребячества. Хорошо, если Людка приехала. Почему-то больше всего Кириллу хотелось увидеть именно ее. Тогда в школе на многие поступки одноклассников она реагировала как взрослый человек с вполне сформировавшейся моралью. Пирогов был самым беззащитным и жалким учеником в классе. И все, кто страдал от комплексов неполноценности, самоутверждались на его слабости. Без всякой причины могли дать пинка под зад или влупить щелбан. Людка таких подвигов не выносила. Она кидалась на защиту Пирогова так, словно защищала своего сына. «Что, урод, нашел самого слабого? Может, тебя познакомить с моими ребятами, и я посмотрю, как ты им дашь пинка?» Она обманывала. Никаких ребят у нее не было. Но эта угроза действовала почти безотказно, и мучитель Пирогова, трусливо поджав хвост, пытался все перевести в шутку. Сейчас Кирилл был способен понять легко ранимую и тонкую душу Люды, которая не переносила, когда унижали слабого. Но не мог понять Пирогова, как тот не удавился от стыда, принимая защиту девчонки. Кирилл встал с кровати, подошел к окну. Поросших лесом гор, окружающих поселок, не было видно, и казалось, будто звездное небо сузилось в самом зените, словно смели в кучку серебряные крошки. Улица была пустынна и темна, лишь под густой елью стоял черный, как гроб, Лексус, и через ветровое стекло был виден малиновый огонек сигареты.